Но я тебе еще одно скажу. Хоть ты все глаза под передником выплачешь, цветочка твоей дочери это не спасет, если вонючий старый козел всерьез к нему подбирается. И денег твоих детей тоже, если он всерьез их потратить решил. Но с мужчинами, особенно пьющими, действительно всякое порой случается. С лестниц падают, об угол ванны лоб разбивают и захлебываются. А иногда тормоза их БМВ отказывают, и они врезаются в дерево, торопясь домой из квартиры их любовниц в Арлингтон Хейтс. Тут она вышла и дверь за собой закрыла. Я застелила постель, а сама все над ее словами раздумывала. Когда с плохим человеком случается что-то плохое, это тоже может быть великой вещью. И увидела я то, что с самого начала у меня под носом было. Я бы раньше сообразила. Да только мысли у меня в слепом страхе метались, будто воробушек по чердаку. К тому времени, когда мы доедали пирог, и она ушла наверх вздремнуть, мне уже ясно было, что сделать это я могу. Мне хотелось отделаться от Джо. Мне хотелось вернуть детские деньги, но больше всего мне хотелось, чтобы он заплатил за все, что нам сделал, а Селе не особенно. Если с подлецом несчастный случай произойдет, какой нужно, все, по-моему, избудется. Деньги, которые я не могу получить, пока он жив, станут моими, чуть он умрет. Деньги он втихую увел. А вот втихую завещание, чтобы я их не получила, сделать не догадался. Дело тут не в мозгах было. То, как он забрал деньги, показало мне, что он куда хитрее, чем мне думалось. А в том, как его мозги работали. Сдается мне, в глубине души, Джо Сент-Джордж просто не верил, что и ему когда-нибудь придется умереть. Ну и все отойдет назад, мне, как его жене. К тому времени, когда я ушла из сосен в этот день, дождь перестал, и домой я шла медленнее медленного. И еще полдороги не прошла, как начала думать про заброшенный колодец.